Фабьена лежала неподвижно с широко раскрытыми глазами. Казалось, она вынырнула из глубокой тьмы, с трудом осознавая, где находится, пытаясь удержаться на краю реальности. Вдруг она глубоко вздохнула, словно задыхаясь от крика или пытаясь позвать кого-нибудь на помощь. Протянула к Дювалю руку. Нет, подожди. Подожди, но у вас ничего не вышло. И теперь ты... Ты останешься моей пленницей. Я у вас в руках. Ну, а вы у меня. Пока жива мадам Дюваль, настоящая или нет, письмо с моим признанием в покушении на убийство не вскроют. Я останусь хозяином положения, и твой сообщник ничего не сможет поделать. Дюваль вышел из спальни и стал спускаться по лестнице. Голова трещала, ноги подкашивались, на душе было мерзко. Мерзко настолько, что хотелось кричать, выть. Казалось, еще немного его стошнит. Изо всех сил Рауль пытался держаться, ведь он еще не добрался до края истины. Оставалась одна, последняя загадка. Еще один шажок. Почему за меня вышла замуж Вероника? Почему Вероника, а не Фабьена? Зачем понадобилось трое сообщников там, где хватило бы и двух? Знаю. Фабьена любила того мужчину, а мужчина любил ее. Поэтому Фабьена не захотела принадлежать нам обоим, стать женой другого человека. И они заплатили Веронике, чтобы именно она провернула это дельце. Может, даже поначалу она и не знала, что именно задумала эта парочка. Дюваль уже прошел на кухню и начал готовить себе кофе, как вдруг неожиданно резко повернулся и быстро, прыгая через ступеньки, вновь помчался в спальню к Фабьене. Он говорил долго, стремился доказать Фабьене, что ему все известно. Он хотел отбить у нее всякую волю к сопротивлению, уличить ее, подчинить себе, растоптать ее, просто рассказывая о том, что ему удалось обнаружить. И чем дальше заходил он в своих рассуждениях, тем яснее понимал, что оказался игрушкой в чьих-то руках, что его обманывали, презирали. «Стоит мне захотеть, стоит только наплевать на последствия, мне достаточно будет обратиться в полицию». Твой любовник оказывал на тебя огромное влияние. Боже милостивый, вот этого я никак не пойму. Именно этого, что в нем такого было, что вы, Вероника, и ты ему повиновались. Он говорит вам, Дювале придется убрать, и вы обе молчите. Вы все трое могли месяцами выжидать, а он спал то с одной, то с другой. Я так понимаю, он был у вас вроде султана. Фабьена изо всех сил задвигал рукой, пытаясь дотянуться до столика на колесиках. Ты хочешь писать? Ну, ради бога, давай. Давай, вот тебе бумага. Вот, карандаш, ну? Ну что, что? Что ты пишешь? Нет? Как это нет? Как это нет? Я ошибаюсь. Ха, ну что же не так? Он не спал с вами обеими. Ну, только не рассказывай мне сказки. Напиши-ка лучше «да». Признайся, что все это правда. И я, может, попробую все забыть. Пиши! Но Фабьена вновь и вновь упрямо чертила букву «Н». Нет, меня довольно. Довольно! Ой, здорово придумал. На все отвечать нет. Фальшивые документы? Нет. И все эти вещицы с моими инициалами, чтобы обмануть прислугу, тоже нет. Ну же, Фабьена, надо уметь проигрывать. Я все могу стерпеть. Не надо только держать меня за идиота. Громко хлопнув дверью, Дюваль опять покинул Фабьену. На кухне его дожидался приготовленный, но уже остывший кофе. Но пить не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Ничего. Но я люблю эту женщину. Вот в чем ужас. А если бы я мог купить любовь Фабьена, никакая цена не показалась бы мне слишком высокой. На следующее утро Дюваль решил заглянуть в банк и снять со счета какую-нибудь сумму денег. Но тут в голову к нему пришла любопытная мысль. А может быть, стоит уехать? Ему и Фабьене просто уехать отсюда, в Швейцарию, в Италию, поселиться на берегу озера. В новой обстановке для них наступит новая жизнь. А новая жизнь породит новую любовь. Дюваль понимал, что попросту плетет небылицы. Но если бы сейчас его не занимала эта небылица, если бы он не представлял себе заросший цветами дом у озера, то ему впору было бы броситься в реку. А что? Мы попытаемся жить с ней, как ни в чем не бывало. Раз уж она была готова на все, лишь бы разбогатеть, настало время создать для нее хотя бы иллюзию богатства. В банке Дюваль пробыл недолго, снял со счета 500 франков и сразу же отправился назад в укромный приют. По дороге домой купил несколько ярких туристических путеводителей. Ему не терпелось поскорее поделиться своими идеями с Фабьеной. Ау, это я. Слушай, Фабьена, я тут придумал такую штуку. Он поднимался по лестнице в спальню и улыбался. Ему было приятно думать, что сейчас он откроет дверь, войдет, и Фабьена повернет к нему восхищенное лицо. Тебе бы хотелось поехать в Италию. Я купил путеводитель, давай посмотрим его вместе. Ты что молчишь, Фабьена? Сердишься на меня? Не надо, не обижайся. Ты сейчас очень обрадуешься. Дюваль остановился на пороге ее комнаты. Одеяло сбилось в кучу, плед валялся на полу. Фабьена, ты что, пыталась вставать? Он бросился к кровати. Фабьена лежала на боку. Лицо ее приобрело фиолетовый оттенок. Он уже все понял, но у него еще хватило сил подойти к окну и распахнуть ставни, чтобы лучше видеть. Потом он вернулся к Фабьене. Красноватые отметины на шее не оставляли никаких сомнений. Ее задушили. Она была мертва. Рауль Дюваль никак не мог поверить, что Фабьена умерла, что ее больше нет, нет и никогда не будет. Но как же так? Ведь еще 3 часа назад он говорил с ней, а теперь все было кончено. Ее задушили. Да, здорово его одурачили. Тот-другой прекрасно все рассчитал. Сейчас он должно быть уже далеко, и письмо... Разумеется, у него. Теперь он его предъявит. Забавы ради, с какой-то внутренней усмешкой, Дюваль попытался начать рассуждать. Если даже он сам немедленно вызовет полицию и расскажет им всю правду, то кто его станет слушать? Он уверил всех, что Фабьена – его жена, хотя его настоящая жена утонула в реке. Чтобы пролить на эту путаницу хоть лучик света, надо было показать полицейским письмо. Но письмо только усугубляло его вину, ведь в нем он признавался, что собирался убить жену, и она действительно, в конце концов, погибла в автомобильной катастрофе. Бежать? Чтобы его по пятам преследовал Интерпол? Алло. Алло, это месье Дюваль? С вами говорят из полицейского участка Блуа. Мы задержали подозреваемого, и у нас есть все основания полагать, что именно он виновник аварии, в которой пострадала ваша супруга. Нам бы хотелось задать несколько вопросов, мадам Дюваль. Алло, вы нас слышите, месье Дюваль? Алло. О, боже мой, какой бред. Да идите вы все. Несколько вопросов, мадам Дюваль. Бедная Фабиана. Бедная. Он зашел в гараж за лопатой, обогнул дом. У самой живой изгороди земля не такая твердая. Он принялся копать. Ему хотелось, чтобы могила была глубокой. Похоронив Фабиену, он всю ночь проведет за рулем. Он поедет через горы. Кого там принесло? Не буду открывать, меня нет дома. Иду, иду! Месье Дюваль? Я недавно звонил вам из полиции. Мы бы хотели поговорить с мадам Дюваль. Моя жена больна. Я не стану ее утомлять. Всего несколько вопросов. Посещения запрещены. Но почему? Мадам Дюваль уже месяц как вышла из больницы. Ну и что? Все равно к ней нельзя. Послушайте, месье Дюваль, я позволяю себе настаивать только в интересах следствия. Я обязан выполнить приказ. Так что, поверьте, вам лучше меня впустить. Сейчас сюда подъедут и другие полицейские. А я у себя дома. И не желаю, чтобы моей жене надоедали. Но я и не собираюсь вам надоедать. Ваша жена единственный свидетель в весьма запутанном деле. Ничем не могу помочь. Вы напрасно так себя ведете. Но, возможно, мы могли бы договориться. Не зададите ли вы сами, мадам Дюваль, те вопросы, на которые нам хотелось бы получить ответ? Это избавит ее от ненужных волнений. Дюваль понял, что отказываться никак нельзя, тем более, что к дому подъехала еще одна полицейская машина. Ладно. Ступайте за мной. Дюваль шел впереди и, проходя мимо клумбы, воткнул в нее лопату. Он намеревался оставить полицейского на кухне за стаканчиком вина, полагая, что обмануть его будет нетрудно. Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь. Выпейте чего-нибудь? Нет, спасибо. В двух словах вот о чем речь. Тот, кого мы арестовали, цыган. И он долго кочевал в этих краях. Он живет в старом автоприцепе, прикрепленном к поломанному доджу. Только что по его вине произошла еще одна авария. Вот мы и хотели бы выяснить, не заметила ли мадам Дюваль этого прицепа, который, вероятно, и налетел на ее машину. Это первый вопрос. Ладно, ладно. Подождите меня здесь. Дюваль быстро поднялся по лестнице и остановился перед дверью спальни Фабиены. Услышав сзади тяжелые шаги и скрип ступенек, в ярости обернулся. Я же сказал, к моей жене заходить нельзя! Ну, месье Дюваль, я еще не закончил. Нет, я запрещаю вам сюда входить! И тут мужество ему изменило. Со страшной силой Дюваль выбросил вперед ногу. Удар пришелся жандарму в грудь. Тот попытался ухватиться за перила, но не удержался и рухнул навзничь с таким грохотом, что, казалось, весь дом содрогнулся. Оглушенный он лежал на спине, но рука его уже тянулась к кобуре, в которой поблескивала рукоятка пистолета. Дерьмо, пошел вон! Ты все нарочно подстроил! Пока полицейский привставал на одно колено, Рауль Дюваль сбежал вниз и, подскочив к стойке, схватил ружье. Убирайся, я сказал! Вам меня не взять! Полицейский бросился бежать так, словно попал под сильный дождь. Когда он выскочил за ограду, Дюваль выстрелил. Дробь разбросала гравий на садовой дорожке, громко застучала по железным воротам. Он растерянно уставился на дымящееся ружье. Потер плечо, нывшее от сильной отдачи. Его мысли не поспевали за событиями. Кто-то стоял на крыльце, сжимая ружье. Там на дороге резко сорвалась с места машина. Но что все это значит? Что произошло? Горячий пряный запах пороха заглушал ароматы сада. Это война. Отступать некуда. Придется сражаться. Хотят заманить меня. Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Думают пронять меня уговорами. А, знаем мы эти штучки, знаем. Станут нести не весь что, лишь бы усыпить бдительность. Нет, меня не проведешь. По едва уловимым признакам он догадывался, что полиция уже здесь. Должно быть, оцепили весь квартал и теперь наступают, стараясь держаться поближе к стенам. Он представил себе полицейские заслоны, зевак, расспрашивающих жандармов. Какой-то псих засел у себя в доме. Но это неправда. Он вовсе не псих. Месье Дюваль! Месье Дюваль, где вы? Нам надо поговорить с вами. Вам не сделают ничего плохого. Убирайтесь отсюда! Месье Дюваль, сопротивление бесполезно. Одумайтесь, вы же не бандит. Я сказал назад! Давайте поговорим, чего вы добиваетесь? Разве их испугаешь охотничьим ружьем? Да еще общественное мнение на их стороне. Радио уже, должно быть, сделало свое дело. Маньяк засел в своем доме, убив больную жену. Этого вполне достаточно. Отныне тысячи слушателей станут требовать моей смерти. Жаль, у меня здесь нет ни радио, ни телевизора. Дюваль безумец, Дюваль чудовище. Дюваль миллионер-убийца. Дюваль, есть новости. Вам больше нечего бояться. Бросайте оружие и выходите. Как бы не так! Как бы не так! Совсем обессиленный Рауль подошел к кровати, где лежала мертвая Фабьена. Встал на колени и нежно погладил ее волосы. Затем губами прикоснулся к ее руке. Не вставая с колен, Дюваль навалился всем телом на дуло охотничьего ружья и нажал спусковой крючок. Дюваль, вы невиновны! Преступник только что явился с повинной! Дюваль, выходите! Вы свободны! Парлини сдался! Он задушил свою любовницу в припадке ревности! Дюваль! Фарлини! Нотариус Фарлини. Да чего же забавно получилось. Добрый, славный, честный нотариус. Вот это и был тот маленький шажок, который Дюваль не дошел до заветной цели расследования этого преступления. Ну, конечно же, Фарлини. Как только ему сообщили о наследстве Дюваля, тогда-то он все и затеял. Вместе с Фабьеной. Как просто все. Как просто.